Глава 19. Клеопатру со всех сторон толкали, давили и сплющивали. В нос бил запах человеческой плоти. Она глубоко дышала и невольно сжималась от прикосновений чужих тел. Напряглись мышцы, скрытые под грубым одеянием. Клеопатра еще не рассмотрела императора и его предполагаемую жертву, кем бы та ни была. Царица без устали протискивалась к помосту и вытягивала шею, чтобы ничего не упустить из вида. Ее терзал голод, не давали покоя провалы в памяти. Вероятно, в последний раз она ела несколько недель назад, перед тем, как погиб Антоний. Точно. Вечером, накануне смерти ее возлюбленного, они вместе ужинали. Однако твердая уверенность отсутствовала. В памяти всплывали образы, похожие на воспоминания. Бледная кожа, струящаяся кровь. Последние лучи заходящего солнца отразились от щитов солдат и попали ей на лицо. Ветошь оказалась недостаточной защитой. На Клеопатру накатила слабость. Кожа под старыми тряпками засверкала, глаза заслезились. Нужно укрыться от светила, но идти-то ей некуда. И Клеопатра протиснулась в самую гущу горожан. Странно, неподалеку от помоста промелькнул знакомый человек. Не может быть. Радон, наставник ее сына, давно уехал в Миас-Гормос вместе с Цезарионом. Она обозналась. «Пить!» — требовал жаждущий голос. Октавиан находился рядом. Клеопатра уже почувствовала его запах, вернее, странное отсутствие такового. Ее сознание воспринимало врага как нечто серое и безликое. Рот царицы наполнился слюной. «Я голодна!» На помосте показался бритоголовый центурион в свежевыбеленной тоге. Ткань держали в моче, затем полоскали в воде, чтобы она сошла за чистую. Клеопатра сморщила нос. Зловонный римский дух обжигал ноздри даже с такого расстояния. Остальным было все равно. Смертные ничего не чувствовали. Центурион спрыгнул вниз и кинулся за жертвой. Толпа на миг расступилась, и Клеопатра увидела своего сына. Цезарион. Ее стройный мальчик с бронзовой кожей. И он обезумел от страха. Земля ушла у Клеопатры из-под ног, но она стала еще усиленнее проталкиваться к нему. Зачем он вернулся в Александрию? Он должен находиться в безопасности. Радон увез его из города. Как отыскали Цезариона? Кто выдал его? И внезапно она оцепенела от прозрения. Это была она. «Я человек семейный», — заявил Октавиан. И она поверила ему, надеясь спасти остальных детей, выторговать у врага их жизни. Она навела римлян на своего ребенка. «Смерть предателю!» — вопили зеваки, дубася друг друга в попытке ухватить Цезариона за одежду. У некоторых в руках блеснули ножи, в воздухе запахло кровью. И тут словно прорвалась плотина. Все воспоминания разом обрушились на Клеопатру. Служанка, выгибающаяся назад в отчаянной попытке освободиться, бледное лицо второй, распластавшейся на полу царской опочивальни. Клеопатра ахнула, содрогаясь под тяжестью груза, но не могла позволить себе медлить. Она яростно ринулась к своему ребенку. «Цезарион!» — вырвалось у нее, но голос потонул в общем гвалте. Последние лучи заходящего солнца пробились сквозь просвет между зданиями. Свет, снова отразившийся от вскинутых щитов легионеров, ослепил Клеопатру и сделал жар почти невыносимым. Она потеряла равновесие и полетела на землю, оглушенная и ослабевшая. Одежда растрепалась, съехавшее покрывало обнажило лицо, и кожа покраснела от ожогов. Чьи-то пальцы сорвали ее покрывало. Тяжелые ноги топтали распростертую женщину. хрустнули, крошась кости, и опять обрели целостность. Треснула под подошвой скула. Переломанные руки быстро срослись. Горькое осознание всего буквально раздавило Клеопатру. Они, египтяне, ненавидели царскую семью за равнодушие и отстраненность, за вызывающее поведение и греческие корни. Она не отстояла Александрию перед Римом. Только по ее вине они ополчились против ее ребенка. Они требовали жертву. Она завопила что-то нечленораздельное, силясь подняться. Цезарион вскинул руки и закричал, взывая к толпе. «Услышьте меня!» — кричал он. «Я ваш царь, сын рода Птолемеев. Я буду вами править, защищу вас от римлян. Они поработят страну. Я освобожу вас!» Он повторил свой призыв на латыни, затем на египетском, но рев александрийцев заглушил конец его речи. Он произнес именно те слова, которые не следовало говорить. «Я ваш царь!» — воскликнул мальчик. Наконец Клеопатра смогла подняться на колени. Солнце продолжало жарить, на веках вспухали и лопались волдыри. Но сын был уже совсем близко, еще чуть-чуть, и она дотянется до сына. В ту секунду, когда ее пальцы коснулись Цезариона, за его спиной вырос центурион. Великан обхватил своими ручищами горло подростка. «Смерть предателю!» — взвыли все. Клеопатра вцепилась в тунику Цезариона, пытаясь спасти сына. «Это не должно произойти. Нет, только не у нее на глазах». Кто-то пнул ее в лицо, отшвырнув обратно на землю. Ее первенец исчез, поглощенный морем алчущих крови людей. Царицу оттащили в противоположную сторону. Она не смогла его уберечь. Мельком увидела Клеопатра белесые глаза, бесцветные волосы, лавровый венец. Император удалялся с помоста. Он не желал наблюдать за гибелью Цезариона. Она услышала, как хрустнули кости в могучих лапищах центуриона. До нее долетел последний вздох ее сына перед тем, как римлянин сломал мальчику шею. От стона, который вырвался, у нее содрогнулась вся площадь. В вышине закружились охваченные паникой вороны. Теперь никто не остановит Клеопатру.